Глава 60. Сеншаэль. Эльтаир. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я не верил своим ушам, очам и всем остальным органам, когда Натали меня поцеловала, заявив перед этим: «Ты теперь мой». Я потерял свою эльфийскую семью, но обрел новую. Сердце забилось, как пойманный в силке ястреб, а все инстинкты требовали схватить свою идеальную, милую, умную, добрую и самую лучшую в мире Сеншаэль в объятия и зацеловывать до звездочек в глазах. Но я изо всех сил давил себе эти порывы. Разве что из груди вырвался непроизвольный стон эйфории и безумной надежды, что теперь все будет хорошо. Ощущая себя тигром на поле с капканами, я действовал предельно осторожно. Очень мягко, но от всей души отвечал на бархатный поцелуй. Покошачьи аккуратно, но крепко заключил девушку в объятия. В то время как в душе взрывались эйфорийные вселенные. Хотелось ущипнуть себя, чтобы до конца осознать, что все это правда. Натали в самом деле признала меня своим. «Моя Сеншаэль», — хрипло выдохнул я, когда девушка от меня отстранилась. Чтобы разжать руки и выпустить ее из объятий, потребовалось собрать силу воли в кулак. «Я весь твой, Натали, и клянусь тебе своей жизнью, что никогда тебя не подведу», — очень серьезно заявил я. «Что такое Сеншаэль?» Улыбнулась девушка так открыто, светло и очаровательно, что мое сердце пропустило удар. «Истинная, желанная, родная и самая идеальная», — улыбнулся я ей в ответ. Натали почему-то смутилась, ее щечки прозовели. Чтобы увести разговор от щекотливых тем и перевести дух, она переключилась на картину. Сюжет этой работы приснился мне во сне. Он был таким ярким и навязчивым, что мне не терпелось перекинуть его на холст. «Понимаю», — кивнул я. «Ты невероятно точно передала все детали. Я ошалел, когда это увидел. Пожалуй, именно в этот момент я полностью осознал, что ты не играешься со мной, не пытаешься подчинить разными психологическими штучками и чарующими артефактами. В тот момент у меня и произошел, назовем это, нервный срыв. Мою реакцию увидел Рейни, и он решил, что я окончательно спятил». «Понятно», — улыбнулась девушка и попыталась подняться с пола. Только я вскочил первым и легким движением поставил ее на ноги. «Спасибо, Эльтаир». С благодарностью посмотрела она на меня. «Скажи, а можно ли сокращать твое имя, например, Эль или Таир?» «Друзья зовут меня Эль. Но ты можешь называть меня как угодно», — ответил я. «Наше с тобой знакомство началось на негативной волне. Я хотел бы это исправить и пригласить тебя на свидание, если ты позволишь. Но если тебе сейчас не до меня, я все пойму». «Свидание?» Сильно удивилась девушка. «И как ты это себе представляешь?» «Прогуляемся по берегу озера. Расположимся там на пикник. Поговорим обо всем вдоволь. Получше узнаем друг друга. Полюбуемся на романтичный закат. Тебе придется выслушать стихи знаменитых эльфийских поэтов, а потом я тебя поцелую». Мечтательно провел я взглядом по ее губам. Звучит заманчиво. Ее персиковые щеки снова очень мило прозовели. «Если честно, меня на Аншайне еще никто не приглашал на свидание. Всегда была сплошная круговерть, бесконечные дела и проблемы. Так что я не против». «Ты мой ангел», — искренне выдохнул я. «Наверное, сейчас я могу ненадолго перевести дух». Задумчиво потерла она висок. «Грандамы убедили, что я тебя избиваю, морю голодом и держу в цепях. Императрица будет довольна. Через 2 недели устроим им спектакль в Совете. Изобразишь покорного раба. Они передадут мне грант, я воссоединюсь с Кассианом, а потом и мои любимые разведчики вернутся в Ривос. И не простыми гаремниками, а суперзвездами, королями подиума. Вся семья будет в сборе. Тогда и сыграем грандиозную свадьбу. Я выйду замуж сразу за 6-х!» Неверяще хохотнула она. «Конечно, моя Сеншаэль, все будет так, как ты пожелаешь». Заверил я ее, но она смогла уловить в моем голосе легкое напряжение. «Что-то не так?» Пристально посмотрела она на меня. Ответил, как есть. «Я нахожусь в подвешенном состоянии, ангел мой. Императрица в любой момент может забрать меня у тебя. Конечно, можно попытаться ей объяснить, что отныне я не принц, а простой гаремник. Можно даже показать ей письмо, которое прислал мне мой брат. И тогда останется уповать лишь на то, что она потеряет ко мне интерес». «Да, ты прав, ситуация серьезная», — нахмурилась моя красавица. «Будет лучше, если мы с тобой поженимся по твоей эльфийской традиции как можно скорее. Одно дело забрать у меня раба, и совершенно другое — мужа. Мы обсудим все с Эрнейлом и Джереми, и тогда решим, как нам все это провернуть, хорошо?» Ответил просто и от всего сердца. «Люблю тебя».